Все комедары отличаются крайне низким уровнем интеллекта, однако хорошо приспособлены к жестоким условиям жизни в пустыне. Благодаря большому числу горбов они могут накапливать огромное количество жидкости и при необходимости в состоянии до 3 недель обходиться без воды, не снижая при этом физической активности. К тому же на горбах комедары имеются специальные соски, из которых легко и просто можно в любое время надоить себе питьевой воды. С виду комедары крайне некрасивы, можно даже сказать безобразны, скатанная шерсть, шаткая походка, полузакрытые глаза и тупое мычание делают их на первый взгляд неприглядными и малопригодными для верховой езды. Однако при всех своих минусах животные эти очень добродушны, привязчивы и легко управляемы с помощью самой примитивной уздечки. Кроме того, они очень неприхотливы в еде. Сухой помет комедара представляет собой отличное топливо. Разводит этих животных в основном кочевые племена, смотри, чудичи, испокон веков скитающиеся по просторам сладкой пустыни в поисках легендарного города Анагроматав. Следующим, что я увидел, окончательно придя в себя после сна, были 3 существа, с ног до головы замотанные в черные, у которых в том месте, где должны быть глаза, сквозь прорези в материи выглядывали маленькие перископы. Один из них наклонился ко мне. «Смотри-ка, синий медведь! Чудно!» — сказал он, обращаясь к своим товарищам. Я, наконец, поднялся на ноги и стряхнул с себя сладкую пыль. Чуть поодаль обнаружилась еще значительно большая группа похожих друг на друга существ в черных одеждах, наверное, 5, не меньше, и как минимум столько же комедаров. «Кто вы такие?» — спросил я чуть хрипловатым с просонья голосом, и по той же причине несколько бесцеремонно. «Мы чудилы без квартиры, идем по свету немного с приветом», — живо ответил тот, что наклонялся ко мне, потом взял меня под руку и добавил доверительным тоном. «С приветом, понимаешь? Это потому, что мы такие чудики». «Мы чудичи!» — вмешался его долговязый товарищ. «Ты, наверное, нас уже слышал. Идем в Анагроматав. Пойдешь с нами?» Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Чудичи. Кочевой народ, проживающий в Замонианской сладкой пустыне. Случайно возникшее сообщество изгоев и отщепенцев, которые изначально скитались по пустыне в одиночку, но не вынеся тягот одинокой жизни, были вынуждены объединиться, образовав небольшое племя, численность которого с тех пор выросла многократно. Стоит только чудичам обнаружить в пустыне какую-нибудь попавшую в беду заблудшую личность, они тут же принимают ее в свои ряды, не задаваясь лишними вопросами и совершенно не интересуясь ее происхождением, материальным положением, полом и вероисповеданием. Чудичи упорно не хотят следовать общепринятым потокам так называемой официальной миграции, придерживаясь своих собственных идеалов свободы, поэтому скитаются сами по себе в условиях, по возможности, максимально высоких температур.